помню, в 40-м году было в Москве землетрясение, и на Арбатской линии было довольно ощутимое. Я не спала, ночью тоже работала дома. Я думаю, что же такое, раскачивается дом, и буфет начал уже издавать звон посуды. Гляжу, в коридоре шум. Я вышел, там соседи вышли и стали обсуждать. Там одна соседка говорит, говорю мужу, не качай кровать, что ты тут не даешь спать. Здравствуйте, я Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первые трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. На этот раз вы услышите рассказ Натальи Федоровны Лобановой. Она родилась в Москве в 1913 году. В одном из первых выпусков этого цикла уже выходили ее детские воспоминания о том, как сразу после революции ее родители обустраивали сельскую больницу под Волоколамском. Теперь же она рассказывает о своей юности в Москве 30-х годов. Интервью с Натальей Федоровной я записала в декабре 2014 года. В 31-м году я поступила в Московский геолого-разведочный институт, а в 36-м году окончила, получила специальность инженера-геолога, гидрогеолога. И всю жизнь работала по этой специальности, пока не вышла на пенсию. И моя работа заключалась в том, что я зимой была в Москве, а лето, начиная с мая месяца и до октября, была в поле, руководила геолого-разведочными работами. В геолого-разведочный институт я попала сразу в группу гидрогеологов. У нас там было бригадное обучение. Лабораторно-бригадный метод обучения ввели в 1931 году. По этой системе количество лекций было сокращено, а все учащиеся делились на группы в среднем по 5-6 человек. И лабораторно, то есть самостоятельно в группе, прорабатывали учебный материал. Оценки в этой системе ставили всей бригаде целиком, то есть кто-то один отвечал на вопрос, а оценку получала уже вся группа. Для сильных учеников этот метод обернулся тем, что они в основном разъясняли старый материал слабым ученикам. В 1932 году лабораторно-бригадный метод объявили извращением и отменили. Тогда набор был такой, нужно было принимать столько-то рабочих, столько-то нацменов, и приходили к нам такие нацмены, которые даже не знали русского языка. Они должны были учиться, и поэтому из тех, кто мог помочь, делали бригадиров. Я была в том числе бригадир. В моей бригаде было 5 человек. И подтягивали тех, кому было трудно. В том числе и русскому языку обучали и помогали преодолевать лекторские и всякие другие занятия по курсам. У нас был в классе Аббас Фараджевых, мы выбрали его старостой класса. И ребята его любили, но обучили, что нужно говорить «не торопись». «Не торопись, пись, пись». И он не знал, что так не нужно говорить. Но все молчали и улыбались. И однажды к нам в класс добавили Навшаняна и Погосяна. Это были какие-то нарядные юноши, а у нас таких нарядов не было. Мы носили кто во что гораст, а это были в таких хороших костюмах и прочих. И они стали не учиться, а прогуливать. И это повлекло целое разбирательство на собрании. Собрание вел Фараджиев. И вот он, когда укорял Навшаняна Погосяна, они быстро перешли на свой язык, мы ничего не понимали, но вдруг не то Погосян, не то Навшанян метнули Фараджиева кинжал. И я помню, как этот кинжал воткнулся в доску, которая была сзади. И так он качался, а это отклонился, потому что он уже по языку-то понял, в чем дело. Больше они у нас не показывались. Откуда они были, кто они были, я не знаю. Было вообще во время этих лет в Москве очень трудно совсем. Все, что можно было купить в магазине, тогда, когда выбрасывали, как говорили, выбросили шерсть, устанавливалась очередь. И был такой анекдот. Хвост длинный, глаза горящие, а шерсти нет. Что это такое? Это очередь за шерстью. И мы становились в очередь и не знали, что будет, когда очередь подойдет. И вот мне так хотелось стеклянных пуговиц в 1934 году. Тогда я дружила с одной женщиной, которой из Латвии прислали посылку. Белая блузка со стеклянными пуговицами. Мне так захотелось стеклянные пуговицы, но не было стеклянных пуговиц нигде. Ну, поскольку мне так хотелось, я в магазин, где делают чучело, нашла стеклянные глаза. И сама сделала себе стеклянные пуговицы уже из глаз. С моим будущим мужем я училась в геологоразведочном институте на том же самом курсе, в той же самой группе. Он сделал мне предложение в 1936 году, собственно, не мне, а обратился к моей маме с просьбой, сказал, что мы сейчас кончили институт, и у вас будет вместо одного два инженера. Вы согласны? Она согласилась, и мы пошли расписываться. Расписывались мы 17 июля 1936 года в Киевском ЗАГСе. Киевский ЗАГС находился тогда на Кропоткинской улице, недалеко от метро «Парк культуры». Был день физкультурника. Все шли тогда с Красной площади с цветами. Был, в общем, солнечный день. Когда мы вошли в ЗАГС, то это была большая комната, наверное, метров 35 такая. И там было три стола. Один напротив двери – это где регистрировали браки. Написано было, что регистрация брака, табличка. Налево была табличка «Регистрация смертей». Направо была табличка «Регистрация рождений». Там, где смертей, там еще, правда, было еще и разводов. Потом мы стали жить в нашей одной комнате на Сивцебрашке. Все семьи. Мать была замужем за отчимом, и комната была одна, 24 квадратных метра. Это только потом уже стала у меня комната с 1938 года. 30 метров и еще с 1942 года маленькая комната, 8 метров в этой же самой квартире. А то жили вот так тесно. Помню, в 1940 году было в Москве землетрясение. И на Арбатской линии было довольно ощутимое. У меня, значит, был в это время грудной ребенок. Я не спала ночью, тоже работала дома. Я помню, я стояла около окна, там был такой цветок, у которого были такие листья, ну, которые дрожали от того, что дом качался. Я думаю, что же такое, раскачивается дом, и буфет начал уже издавать звон посуды. Гляжу, в коридоре шум. Я вышел, там соседи вышли и стали обсуждать. Там одна соседка говорит, говорю мужу, не качай кровать, что ты тут не даешь спать. И, в общем, оказывается, в Москве было четырехбальное землетрясение. Наталья Федоровна еще долго жила в квартире в Сивцевом Вражке. И в одном из следующих выпусков вы еще услышите ее рассказ о том, как она не уехала в эвакуацию и приспосабливала эти комнаты к жизни во время войны. А над этим выпуском, кроме меня, работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер Наталья Зачесова, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин, композитор Виктор Давыдов и студия «Резонант Артс».